Глава 9. Погружение. Все это, конечно, было очень интересно и даже уместно. Разбор полетов, все участники высказываются и так далее. Уместно, но не своевременно. Что стоило Ирине Олеговне, дай ей бог здоровья, стерви престарелой, поделиться своими знаниями до операции, а не беречь их на после ее завершения. Может, и не впутались бы в это идиотское положение. Самойлов не сидел бы, поминутно проверяя, на месте ли его голова, а Янь Линь не лежала бы сейчас в отведенной ей комнате без сознания. Расскажи она тогда про возможности дара Пифии, глядишь, и не пришлось бы устраивать драку в коридоре Белого Лотоса. И вскрываться перед потрошителями тоже не пришлось бы. Всю жизнь у меня так. Да и не у меня одного, подозреваю. Мозг человеческий, что ли, так устроен, постоянно отмечает упущенные возможности. И сожалеет о них. А толку-то? Бы-бы-бы. Как выражался один из преподавателей в ВУЗе, история сослагательного наклонения не имеет. Что случилось, то случилось. Этого уже не изменить. Я прогнал из головы сожаление и вернул мысли к насущным вопросам, которые сводились ко второму главному русскому вопросу. Что делать? Потому как с первым, кто виноват, все было предельно ясно. Итак, что мы имеем? Пользуясь статусом главного на собрании, начал я подытоживать известные нам факты. Топляк у нас уже не беглец. Он по-прежнему связан с потрошителями и, более того, является участником некого проекта этого консорциума по созданию нового типа биологического оружия. Нам пока непонятно, что это за оружие, но из разговора людей в гостинице ясно, что оно еще находится в стадии экспериментального тестирования и только готовится к выводу на рынок. Не нужно быть гением, чтобы понять, оружие как-то связано с носителями боярского дара. Пока примем за рабочую версию, что потрошители научились сводить с ума боевых магов. Если я прав, то готовится оружие террора. А я прав, поскольку потрошители опять работают в связке с Ватиканом. Бросив выразительный взгляд на коллег, точнее на Глеба и Алмаза, я убедился в том, что они поняли, что я имею в виду, говоря «опять», и пояснил для остальных. Человек, лица которого мы не видели, и который в схватке выглядел как сгусток тьмы, на встрече потрошителей использовал парочку итальянских слов. Это косвенным, конечно, образом указывает на связь его с папистами, но пока мы примем это как факт. Коллеги смотрели на меня, как на говорящую лошадь. Из-за биологического оружия, я полагаю, консорциума и террора. Да и плевать. Мало ли, что я сыплю непривычными им терминами. Все равно же большая часть команды знает обо мне правду. А так я свободней и, главное, лаконичней могу выражать свои мысли, не переводя их на термины вроде «аспекта». Таким образом, основную задачу по возвращению топляка мы провалили. Это минус. Но получили новую информацию о планах потрошителей. А это, как я считаю, большой и жирный плюс. «И какой нам от этого знания плюс?» – буркнул Тыдань. «Оно ни на шаг не приближает нас к выполнению задания». «Вы не правы, молодой человек», – подал голос Снегирев. Все время, пока я говорил, он внимательно смотрел на меня, а под конец речи начал одобрительно кивать. «То есть правы, конечно. К задаче ареста топляка это знание не имеет никакого отношения. Но только если воспринимать задание как прежде, полицейской операции. А Игорь Сергеевич говорит сейчас о международных отношениях и дипломатии. Верно?» И посол взглянул на меня с таким вопросом, утверждением в глазах. «Верно, Алексей Вячеславович. С благодарностью кивнул я ему. Он умело выстроил мостик от топляка к нужному мне предмету. Мне, конечно, так еще учиться и учиться». Приоритетной моей задачей являлось установление хороших отношений с будущим минским императором. И сейчас у нас есть сведения о том, что потрошители используют его подданных в каких-то своих экспериментах. Просветив его в этом вопросе... «Политики». С оттенком презрения протянул Тыдань. «Вы, русские, получите очки, сообщив наместнику о потрошителях. Минцы смогут использовать эту информацию себе во благо, и только убийца Манжура останется безнаказанным». «Вообще-то убийца посла Джэнь Ю уже наказан. Двойник сослан в мою параллель без возможности возвращения и лишенной магии. Но я понимал Манжура. Во-первых, он этого не знал. А во-вторых, у него с сестрой была вполне конкретная миссия. И установление добрых отношений с Империей к ней не относилось. Да только и получать в собственном лагере пятую колонну я не планировал. И потом, ну достал уже этот строптивый маг». «Все ему не так. Все, что я говорю или делаю, под сомнение ставит. И добро бы по делу. Так нет же. Наверняка на одной только братской ревности. А ведь ни я, ни Янь Линь поводов к тому не давали. Почти не давали. Взаимное чувство симпатии не в счет».